Наверняка есть люди, у которых есть такой план действий. У меня его никогда не было. Я был достаточно эмоциональным человеком. И я знал одно, что у меня есть занятие. Мне было замечательно. Я был на мастерстве. Потом, когда мы начали делать отрывки, я постепенно узнавал свою профессию и что это такое.